гнал тесть. Зять расстроен, видишь? Незадача у него какая вышла, переживает. Не путайтесь под ногами. Компоту еще давайте. Как лет несите белых, мягких. Не хочу. Надо. Надо покушать-то. Бульончику тоже. Вон как сердце у тебя. Бьется как. Тесть рукой трогал сердце Бенедикту, общупывал твердыми пальцами. Не трожьте, оставьте меня. Что значит оставьте? Я же медицинский работник. Состояние мне твое знать надобно. Надобно. А то смотри, дрожишь весь. Ну-ка, давай. Ну-ка, вот так. Ам? Ну-ка, еще. Книгу. Эту, что изъяли-то? Не волнуйся, у меня книга. Дайте. Нельзя тебе, нельзя. Что ты? Лежи. Волнение очень большое. Разве можно самому? Я тебе вслух почитаю. Книга хорошая. Книга, мил человек, самый наипервейший сорт. И Бенедикт лежал укутанный, давился бульоном и слезами, а тесть, осветив страницы глазами, водя пальцем по строчкам, важным толстым голосом читал. Комар пищит, под ним дуб трещит. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои. Поросеночек яичко снес, куропаточка бычка родила. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои. Села баба на баран, поехала по горам. Виндадоры, виндадоры, виндадорушки мои.